Я во втором классе. Меня она любила самозабвенно. Худая, нескладная, ни капли не похожая на ее светлооких, белокурых дочерей, я была для нее центром вселенной. Да чего же хорошо было просто находиться рядом с нею. Она стремилась к счастью, находя его повсюду. Счастье для нее было и в найденной отлично сданной сессии, и в кореном дипломе, и в книгах, которых она читала немало. Когда не было хороших книг, она ходила слушать музыку. По вечерам в городском саду играл духовой оркестр. Или сама играла на гитаре, тихонько напевая старинные романсы. Когда Дао познакомился с Татьяной Ивановной, она брала уроки музыки. История этих уроков растрогала Дао. Татьяна Ивановна неожиданно получила страховку за покойного мужа, одела дочерей по последней моде, а для себя купила рояль. На самом деле ей очень хотелось научить играть младшую дочь, Надю. Инструмент ей достался отличный, но с учителем не повезло. Он попросил деньги за полгода вперед, а Надя после первого же урока категорически отказалась заниматься. Тогда Татьяна Ивановна решила сама брать уроки. Только потому, что это исходило от нее, семья не замечала, какой хаос звуков наполнил квартиру. Как никто не замечал папиросного дыма от маминого беломора. Кроме того, полгода, срок небольшой, думали, это скоро кончится. Но тут произошло нечто совершенно неожиданное. На второе полугодие учитель вызвался давать уроки бесплатно. В конце концов он сделал ей предложение. Она все еще была привлекательна. Высокая, стройная, белолицая, большеглазая. В молодости ее дразнили Аката. Такие большие у нее были очи. С маленьким прямым носом, воплощение классического типа украинки. Но ей было уже 48 лет. Дочери считали ее старой, и предложение учителя привело их в неописуемый ужас, особенно младшую. Надя ходила заплаканная, у нее пропал аппетит. Последнее обстоятельство и решило исход дела. Красавица-вдова отказала учителю. Пожалуй, кроме неудачного жениха, один только Дао и пожалел об этой несостоявшейся любви. Надо ли удивляться, что между Львом Давидовичем и Татьяной Ивановной возникло полное взаимопонимание? Он любил поговорить с ней, любил ее словечки. Дочери были убеждены, что в матери погибла великая актриса. Когда она бывала в ударе, так их смешило, что те буквально не могли устоять на ногах. Дао застал однажды именно такую картину. Вначале ничего не мог понять, а когда ему растолковали, в чем дело, сам смеялся до слез. С годами сердечная дружба окрепла, особенно после того, как Ландао стал ее зятем, и они стали жить вместе. Но когда Татьяна Ивановна как-то раз, будучи совершенно уверена в его поддержке, полушутя пожаловалась ему на кору, то неожиданно для себя вдруг услышала: «К сожалению, ничем не могу вам помочь. Ваше воспитание». К своей семейной жизни Дао относился чрезвычайно серьезно и требовал такого же отношения и от других. Он придерживался убеждения, что семейная жизнь не подлежит обсуждению. В хозяйственные дела он не вмешивался, предоставляя решать их жене и теще. Когда он получил дачу, Татьяна Ивановна пожелала разбить сад и цветник. Для этого надо было срубить несколько елей. И теща спросила согласия на это. «Зачем сад?» — удивился он. «Елки гораздо красивее». Но не хотелось ее огорчать. И согласие свое он дал. Друзьям Дао говорил: «Ни у кого нет такой тещи, как у меня». Особенный привет Татьяне Ивановне